про скамейку, которая хотела поиграть. Самое удивительное в этом мире — это то, что в нем со всеми что-нибудь происходит. Куда ни погляди, обязательно происходит что-нибудь, потому что нет на свете никого, с кем не могло бы произойти какого-нибудь приключения. Так думала одинокая скамейка, стоя в парке на берегу моря. С тоской глядела она на проходящих людей, на пролетающих птиц, на проплывающие корабли. У скамейки была одна, самая главная мечта — с кем-нибудь поиграть. Она не знала точно, во что именно и с кем, но поиграть ужасно хотелось. Никто не хотел играть со скамейкой. На нее просто плюхались все, кому не лень, а некоторые, страшно сказать, даже плевали. Ну разве можно жить на свете, когда на тебя плюют? Вот скамейка и решила. Даром, что ли, есть у меня ноги и целых шесть. Пойду поищу того, кто захочет поиграть со мной. И пошла скамейка. Шла себе, шла, устала. Но никто так и не предложил ей поиграть. Скамейка расстроилась очень сильно и решила полетать. Разбежалась, взлетела. Шесть ног превратились в шесть крыльев. Взлет прошел нормально. Птицы испугались немножко, а потом обрадовались. «Вот здорово!» — говорят. «У нас теперь есть летающая скамейка. Можно отдыхать, не приземляясь». И птицы уселись на скамейку. Скамейке это очень не понравилось. Во-первых, того и гляди, на землю рухнешь. А во-вторых, стоило ли в небо подниматься, чтобы опять на тебе все сидели? Но когда же игра-то начнется? Не понравилось скамейке быть летающей. Решила она побыть плавающей. Может, в море кто захочет с ней поиграть. Опустилась скамейка в море. Рыбы испугались очень, а потом обрадовались. «Вот, — говорят, — здорово. Теперь заживем, как люди. Раз у нас скамейка появилась, совсем другая жизнь начнется. Ведь это же очень важно, чтобы было где отдохнуть». И рыбы уселись на плавающую скамейку. Скамейке это совсем не понравилось. Во-первых, того и гляди, утонешь. А во-вторых, стоило ли в море опускаться, чтобы на тебе сидели все, кому не лень? «Что ж такое?» — думает. «Неужели никто не предложит мне какую-нибудь игру? Что за жизнь пошла, если скамейке даже поиграть не с кем?» Вдруг слышит голос. «А ты сама игру придумай!» Скамейка так резко остановилась, что все рыбы с нее попадали и обиженные поплыли в разные стороны. Один сом усатый остался, смотрит на скамейку, улыбается. Поулыбался, а потом говорит. «Мы самы, умные очень. Нам даже говорить ничего не надо. Мы чужие мысли понимаем чрезвычайно легко». «И какие же мои мысли вы понимаете?» — спрашивает скамейка. «Понимаю я. Ждешь ты, скамейка, кто бы тебе игру придумал. А ведь могла бы придумать сама. Или скамейки совсем уж деревянные, сами игру придумать не могут». «Могут, могут!» — закричала скамейка, а про себя подумала. «Могут-то могут, да только не знают как». Забыла скамейка, что самые мысли умеют читать. «Сом, он такая рыба таинственная, ты ему что угодно можешь рассказывать, а он все равно мысли твои прочтет». И тогда сом говорит. «Хочешь совет? Вот ты была в небе, там много птиц. Я мудрый сом, я знаю, что в небе есть птицы, но другие рыбы об этом не знают. А птицы не знают о том, что есть рыбы. почему бы тебе не поиграть в мост между птицами и рыбами? Это будет неплохая игра. Скамейка сказала: спасибо тебе, Сом, я так и сделаю. Даром, что ли, я деревянная? Буду мостом. И подумала скамейка то же самое, потому что когда искренние слова, тогда они с мыслями совпадают. Стала скамейка играть в мост между рыбами и птицами. И птицы, и рыбы стали ходить друг к другу в гости. При этом, заметь, никто никого не ел, потому что все друг другу очень нравились. Самое удивительное в этом мире, что в нем со всеми что-нибудь происходит. Куда ни погляди, обязательно происходит что-нибудь. Это уж точно.